Мэйзи с трудом заставила себя пошевелить губами. «Хм», — задумчиво проговорил Дик, не двигаясь с места. «Это нечто новое. К темноте я помаленьку привык и вовсе не желаю, чтоб мне к тому же чудились голоса». «Неужели он не только ослеп, но и потерял рассудок, если разговаривает сам с собой?» Сердце Мэйзи заколотилось еще отчаяннее. Она с трудом переводила дух. Дик медленно побрел по мастерской, ощупывая по пути столы и стулья. Споткнувшись о коврик, он выругался, упал на колени и начал шарить по полу, отыскивая помеху. Мэйзи живо вспомнилась, как уверенно он бывало шагал по парку, словно весь мир был его владением, как всего лишь 2 месяца назад, словно хозяин, расхаживал по ее мастерской, как легко взбежал по трапу парохода, на борту которого она отплыла в Кале. От сердцебиения ей сделалось дурно, а Дик подбирался все ближе, ловя слухом ее дыхание. Она невольно вытянула руку, то ли желая отстранить его, то ли, наоборот, привлечь к себе. Вот рука коснулась его груди, и он откачнулся, словно от выстрела. «Это Мэйзи», — промолвил он с глухим рыданием. «Как ты здесь очутилась?» «Я приехала тебя проведать, если можно». Дик на мгновение твердо сжал губы. «В таком случае не угодно ли присесть? Видишь ли, у меня не совсем ладно с глазами и...» «Знаю, знаю. Но почему ты не уведомил меня?» «Я не мог писать. Так мог бы попросить мистера Торпенхау? С какой стати я должен посвящать его в свои дела?» «Да ведь это он! Он привез меня сюда из Витри-на-Марне. Он решил, что я должна приехать к тебе». «Как? Неужели что-нибудь стряслось? Могу я тебе помочь?» «Нет, не могу. Я же совсем забыл». «Ох, Дик, я глубоко раскаиваюсь. Я приехала, чтобы сказать тебе об этом, и... Позволь, я снова усажу тебя в кресло». «Оставь. Я не ребенок. Ты все делаешь только из жалости. У меня и в мыслях не было тебя звать. Я больше ни на что не годен. Я конченый человек. Мне крышка. Забудь меня». Он ощупью добрался до кресла и сел. Грудь его высоко вздымалась. Мэйзи смотрел на него, и страх, обуревавший ее душу, вдруг исчез, уступив место жгучему стыду. Дик высказал правду, которую от нее тщательно скрывали все время, когда она, стремглав, мчалась сюда, в Лондон. Ведь он в самом деле конченый человек. Ему крышка. Теперь он уже не полновластный хозяин, а просто злополучный бедняга. Не художник, до которого ей бесконечно далеко. Не победитель, требующий поклонения. Лишь жалкий слепец сидел перед ней в кресле и едва сдерживал душившие его слезы. Она испытывала к нему самое глубокое, самое неподдельное сострадание. Такого чувства она еще не знала в жизни, и все же сострадание это было бессильно заставить ее лицемерно отрицать истинность его слов. И она застыла на месте, храня молчание, сгорая от стыда но не имея сил справиться с невольным разочарованием, поскольку еще недавно она чистосердечно верила в полное свое торжество. Стоит ей только приехать, теперь же ее переполняла лишь жалость, которая не имела ничего общего с любовью. — Ну, — сказал Дик, упрямо не поворачивая к ней лица, — у меня и в мыслях не было нарушать твой покой. Что же такое стряслось? Он угадывал, что у Мэйзи перехватило дыхание, но точно так же, как и она, не ожидал неистового потока чувств, захлестнувших их обоих. Люди, которым обычно нелегко пролить хоть одну слезинку, плачут безудержно, когда прорываются наружу самые глубинные источники, сокрытые в их душах. Мэйзи рухнула на стул и разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. «Я не могу! Не могу!» — восклицала она с отчаянием. «Поверь, я не могу! Я же не виновата! Я так горько раскаиваюсь! Ох, Дикий, я так раскаиваюсь!» Дик порывисто распрямил поникшие плечи. Эти слова хлестали его, словно бич, а рыдания не умолкали. Тяжко сознавать, что не достало сил выстоять в час испытания и приходится отступить при малейшей необходимости чем-то пожертвовать. «Я себя глубоко презираю, поверь, но я не могу. Ох, Дики, ведь ты не станешь просить, чтобы я...» «Не станешь, правда?» — скулила Мэйзи. На миг она подняла голову, и волею случая в этот миг глаза Дика обратились прямо на нее. Небритое лицо было смертельно бледным и застывшим, а губы скривились в насильственной улыбке. Но более всего ужаснули Мэйзи незрячие глаза. Ее Дик ослеп, и вместо него появился какой-то чужой человек, которого она едва узнала по голосу. «Кто тебя просит о чем бы то ни было, Мэйзи? Я же сказал, что все решено. Какой толк огорчаться?»